Он взял такси и поехал в отель «Хаслер». «Добро пожаловать, командир!» «Спасибо. Я скажу мальчику, чтобы отнес ваши вещи. Минутку». Роберт посмотрел на часы. 10 вечера. Ему так хотелось подняться в свой номер и лечь спать, но сначала надо было позаботиться о паспорте. «Я сейчас не буду подниматься в номер, но буду благодарен вам, если туда отнесут мои вещи». «Конечно, командир». Когда Роберт повернулся, чтобы выйти из отеля, открылась дверь лифта, и оттуда вывалилась хохочущая и орущая толпа. Было ясно, что они изрядно навеселе. Один из них, крепкий краснолицый мужчина, помахал рукой Роберту. «Привет, старина, как дела?» «Отлично», — ответил Роберт. «Просто великолепно». Он пересек вестибюль и вышел к стоянке такси. Уже садясь в машину, обратил внимание на подозрительный серый «Опель», припаркованный на другой стороне улицы. Как-то неестественно он выглядел в окружении больших роскошных автомобилей. «Виа Монтеграппа», — назвал Роберт адрес водителю. Всю дорогу Роберт поглядывал в заднее стекло, но серого «Опеля» не было видно. «Я начинаю нервничать», — подумал Роберт. Когда они приехали на Виа Монтеграппа, Роберт вылез на углу и, расплачиваясь с шофером, краешком глаза заметил в отдалении серый «Опель», хотя готов был поклясться, что тот не следовал за их машиной. Расплатившись, он немедленно двинулся по улице, останавливаясь у витрин. Теперь он убедился, что серый «Опель» медленно движется за ним. Дойдя до перекрестка, Роберт свернул на улицу с односторонним движением и направился в сторону, противоположную движению транспорта. «Опель» в нерешительности остановился на перекрестке. Потом проехал дальше, очевидно, с намерением перехватить Роберта на другом конце улицы. Тогда Роберт развернулся и снова вернулся на Виа Монтеграппа. Серого «Опеля» нигде не было видно. Роберт поймал такси и назвал шоферу адрес Виа Монтичелли. Здание было старое, невзрачное. Роберту много раз приходилось бывать в нем во время выполнения различных заданий. Он поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Кто-то посмотрел в глазок, и через секунду дверь распахнулась. «Роберто!» — воскликнул открывший дверь мужчина и обнял Роберта. «Как дела, дружище?» Мужчине было за 60. Коротко остриженные седые волосы, густые брови, пожелтевшие зубы. Он закрыл дверь за Робертом и запер ее на ключ. «Все отлично, Рико». У Рико не было фамилии. «Такому человеку, как я, — обычно хвастался он, — вполне достаточно просто имени. Чем могу помочь тебе на этот раз, дружище?» «Я занят одним делом и очень спешу, — сказал Роберт. — Ты можешь сделать мне паспорт?» Рик улыбнулся. «Или римский папа не католик?» Он подошел к шкафчику в углу комнаты и открыл его. «Какую страну ты предпочитаешь?» Рико достал из шкафчика пачку разноцветных паспортов и показал ее Роберту. «Есть греческий паспорт, турецкий, югославский, а, английский!» «Мне нужен американский», — сказал Роберт. Рико вытащил из пачки паспорт в синей обложке. «Вот, пожалуйста, имя Артур Баттерфилд. Тебя устраивает?» «Вполне. Если станешь вот сюда, к стене, то я сделаю фотографию». Роберт подошел к стене, а Рико открыл ящик и вытащил из него полароид. Через минуту Роберт разглядывал свою фотографию. «Я не улыбнулся», — сказал Роберт. Рико удивленно посмотрел на него. «Что?» «Я не улыбнулся. Сделай другую фотографию». Рико пожал плечами. «Как скажешь». «Вот, это лучше», — сказал Роберт, разглядывая вторую фотографию, а первую небрежно сунул в карман. «Теперь переходим к технической стороне вопроса», — объявил Рико. Он подошел к верстаку, на котором стояла небольшая прессовальная машина, и вклеил фотографию в паспорт. Пока он работал, Роберт подошел к столу, заваленному различными ручками, флаконами с чернилами и другими принадлежностями, и сунул в карман лезвие и небольшой пузырек с клеем. Рико рассматривал свою работу. «Неплохо», — сказал он и протянул паспорт Роберту. «Это будет стоить тебе $500». «Черт побери, он стоит того», — заверил его Роберт и отсчитал 10 банкнот по $50. «Всегда приятно иметь дело с такими людьми. Ты же знаешь, как я вас люблю». Роберт, конечно, знал эту любовь. Рико был опытным сапожником, работавшим чуть ли не на десяток различных правительств, и всем им был предан. Он сунул паспорт в карман. «Желаю удачи, мистер Баттерфилд!» — улыбнулся Рико. «Спасибо». Как только дверь за Робертом закрылась, Рико снял трубку телефона. Кто-то всегда был готов заплатить за такую информацию. Отойдя от дома Рико ярдов 20, Роберт достал из кармана новый паспорт и сжег его в мусорной урне. Именно так, будучи летчиком, он заставлял вражеские ракеты поражать ложную цель. Пусть теперь ищут Артура Баттерфилда. И вдруг... Дальше по улице, примерно за половину квартала, Роберт заметил стоящий серый «Опель». «Этого не может быть», — подумал он. Роберт был уверен, что этот «Опель» был единственным хвостом, следовавшим за ним, а от него он оторвался. Однако они снова разыскали его. Наверное, они каким-то образом могут устанавливать его местонахождение. Тут напрашивается единственный ответ. Использовалось какое-то средство обнаружения, а передатчик... Подающие сигналы находятся у него. Может быть, он прикреплен к одежде? Нет, у них не было возможности сделать это. Хотя капитан Доуэрти и находился в комнате, когда он собирал вещи. Они не могли знать заранее, что из одежды он возьмет с собой. Деньги, ключи, бумажник, носовой платок, кредитная карточка. Кредитная карточка! «Не думаю, что она мне понадобится, генерал. Возьмите ее и всегда носите с собой. Подлый сукин сын! Теперь ясно, почему они так легко обнаружили его». Серого «Опеля» уже не было видно. Роберт достал кредитную карточку и осмотрел ее. Она была несколько толще обычной за счет какой-то внутренней прокладки. «Отлично», — подумал Роберт, — «этим ублюдкам придется потрудиться». Вдоль улицы стояло несколько грузовиков, которые разгружали или загружали. Роберт осмотрел номера машин. Подойдя к красному грузовику с французскими номерами и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он сунул кредитную карточку за его задний борт. Потом он остановил такси. «Отель Хаслер, пожалуйста». В вестибюле отеля Роберт подошел к портье. «Посмотрите, пожалуйста, есть ли вечерний рейс на Париж». «Хорошо, командир. Вам нужна какая-то определенная авиакомпания?» «Не имеет значения. Любой ближайший рейс. Буду рад помочь вам». «Спасибо». Роберт повернулся к клерку. «Дайте, пожалуйста, ключ от номера 314. Я через несколько минут уезжаю». «Я понял вас, командир Беллами». Клерк снял с доски ключ и одновременно с ним протянул Роберту конверт. «Вам письмо». Роберт насторожился. На запечатанном конверте была всего одна надпись. «Командеру Роберту Беллами». Роберт осторожно ощупал конверт, потом медленно открыл его. Внутри лежал рекламный проспект итальянского ресторана. Все было вполне безобидно. За исключением, конечно, его имени на конверте. «А вы, случайно, не помните, кто вам передал его?» «Простите», — извинился клерк, — «но у нас в этот вечер так много работы». «Да это и не имело значения. Передавший письмо человек наверняка был неприметным». Он взял первый попавшийся рекламный проспект, положил его в конверт, передал клерку и проследил, в какую ячейку его положили, определив таким образом номер комнаты. И сейчас он ждет Роберта там, наверху. Пора было взглянуть, как выглядит враг. Услышав шумные голоса, Роберт обернулся, увидел подвыпившую компанию, с которой встретился раньше. Входя в вестибюль, они смеялись и пели песни. Без сомнения, они где-то добавили. Полный мужчина обратился к Роберту. «Привет, парень! Ты пропустил отличную вечеринку!» Роберт лихорадочно соображал. «А вы любите вечеринки?» — спросил он. «А как же!» «Там наверху настоящая жизнь», — сказал Роберт. «Выпивка, девочки, все, что хотите. Пойдемте со мной, ребята». «А, сразу видно американца!» Мужчина облапил Роберта. «Вы слышали, ребята? Наш друг устраивает вечеринку!» Они всей толпой ввалились в лифт и поднялись на третий этаж. «Эти итальянцы действительно понимают толк в жизни», — сказал один из компаний. «Это ведь они придумали оргии, да?» «А я как раз и собираюсь показать вам настоящую оргию», — пообещал Роберт. Они подошли к его номеру. И Роберт вставил ключ в замочную скважину. «Все готовы повеселиться?» В ответ раздался дружный хор голосов. Роберт повернул ключ, рывком распахнул дверь и отскочил в сторону. В номере было темно. Роберт щелкнул выключателем. Посредине комнаты стоял высокий худой человек, наполовину вытащив из кармана пиджака маузер с глушителем. Увидев большую толпу людей, с любопытством глядящих на него, он быстро сунул пистолет назад в карман. А где выпивка?» — потребовал один из компаний. Роберт показал на незнакомца. «Вот у него! Все есть!» Толпа обступила незнакомца. «Где выпивка, приятель? А где девочки? Давайте устроим вечеринку прямо на дороге!» Мужчина попытался пробиться к Роберту, но толпа преградила ему путь. Он беспомощно наблюдал, как Роберт выскочил из номера и запер дверь. Вниз Роберт мчался через две ступеньки. Сбежав в вестибюль, он поспешил к выходу, но его окликнул портье. «Командор Беллами, я заказал вам билет. Рейс 312 Air France вылетает в Париж в час ночи. Спасибо», — на ходу бросил Роберт. Он выскочил на небольшую площадь, с которой открывался вид на лестницу на площади Испании. Подъехавшее такси как раз высадило пассажира. Роберт сел в машину. «Виа Монте-Граппа», — сказал он. Теперь ему было ясно, что его намерены убить. «Им будет не так-то легко сделать это», — подумал Роберт. Из охотника он превратился в дичь, но у него было громадное преимущество. Они сами хорошо подготовили его. Он знал все их приемы, сильные и слабые места, и теперь намеревался употребить все свои знания против них. Сначала ему надо сбить их со следа. Людям, которые будут разыскивать его, поведают какую-нибудь историю о том, что он разыскивается за контрабанду наркотиков, убийство и шпионаж. Их предупредят, что он опасен при задержании, поэтому лучше не рисковать, а пристрелить его. «На вокзал, пожалуйста», — сказал Роберт таксисту. Они охотятся за ним. Но у них не было времени, чтобы разослать повсюду его фотографии, так что пока его не знали в лицо. Машина остановилась. «Вокзал, сеньор», — сказал таксист. «Подождем здесь несколько минут», — сказал Роберт водителю и внимательно осмотрел площадь перед вокзалом. На первый взгляд все было в порядке, ничего необычного не бросалось в глаза. Такси и машины подъезжали и отъезжали, высаживая и забирая пассажиров. Полицейские были заняты тем, что прогоняли машины с мест, запрещенных для стоянки. Но что-то все-таки настораживало Роберта, и вдруг он понял, в чем дело. Прямо перед зданием вокзала, в том месте, где была запрещена стоянка, стояли три неприметных седана. Внутри машин никого не было, и полиция не обращала на них внимания. «Я передумал», — сказал Роберт таксисту. «Виа Винетта, 110А». В этом месте его стали бы искать в самую последнюю очередь. Посольство и консульство США располагались в здании с розовой штукатуркой, выходящим фасадом на Виа Винетта и обнесенным черным железным забором. В этот час посольство было уже закрыто, но паспортный отдел консульства работал круглосуточно. В вестибюле первого этажа за столом сидел морской пехотинец. При появлении Роберта он поднял голову. «Могу я помочь вам, сэр?» «Да, я хочу подать запрос на получение нового паспорта. Я потерял старый. Вы гражданин США?» «Да». Пехотинец указал ему на кабинет в конце вестибюля. «Там вам помогут, сэр. Последняя дверь». «Спасибо». В кабинете находились 6 посетителей, получавших паспорта, заявлявших о пропаже и получавших визы. «А мне нужна виза для посещения Албании. У меня там родственники». «Мне нужно сегодня получить новый паспорт. Должен успеть на самолет. Я не знаю, что с ним случилось. Должно быть, оставил в Милане. Они выхватили у меня паспорт прямо из сумочки». Роберт стоял и слушал. Воровство паспортов в Италии превратилось в своего рода процветающий бизнес. Здесь всегда можно было приобрести документ. В начале очереди стоял хорошо одетый мужчина средних лет. Он получал американский паспорт. «Вот ваш новый документ, мистер Кауэн. Сожалею, что с вами произошла такая печальная история. В Риме масса карманников». «Уверен, что этот уж они не украдут», — сказал Кауэн. «Да, берегите его, сэр». Роберт увидел, как Кауэн положил паспорт в карман пиджака и повернулся, чтобы уйти. Роберт шагнул ему навстречу, сделал вид, что споткнулся, и налетел на Кауэна, чуть не сбив его с ног. «Ох, простите, великодушно», — извинился Роберт и поспешно поправил пиджак на Кауэне. «Ничего страшного», — ответил Кауэн. Роберт повернулся, вышел из кабинета и зашел в мужской туалет, расположенный в вестибюле. Паспорт Кауэна лежал у него в кармане. Он убедился, что в туалете никого нет, зашел в кабинку, вытащил из кармана лезвие и пузырек с клеем, который стащил у Рико. Очень осторожно он срезал лезвием с паспорта фотографию Кауэна и приклеил свою, сделанную Рико. Роберт полюбовался на свою работу. Отлично. Теперь он был Генри Кауэном. Через 5 минут он был уже на Виа Венето, поймал такси и направился в аэропорт. Было уже 1:30, когда Роберт приехал в аэропорт. Он остановился в зале, оглядываясь в поисках чего-либо необычного. На первый взгляд все выглядело вполне нормально, ни полицейских машин, ни подозрительных людей. Вдоль большого зала располагались стойки различных авиакомпаний. Похоже было, что за стойками никто не прячется, и никто не слоняется рядом без дела. И все-таки что-то опять насторожило его, хотя он даже не мог объяснить себе, что это. На другой стороне зала находилась стойка компании Air France. Роберт прошел мимо нее и обратился к женщине, стоящей за стойкой компании Alitalia. «Добрый вечер». «Добрый вечер. Чем могу служить, сеньор?» «Вы не могли бы объявить по радио, чтобы командир Роберт Беллами подошел к телефону-автомату?» «Ну, конечно, сеньор», — ответила женщина и сняла трубку телефона. В нескольких метрах от Роберта полная женщина средних лет пересчитывала свои чемоданы, отчаянно споря со служащим авиакомпании, который требовал с нее доплату за лишний вес. «В Америке с меня никогда не требовали доплаты за лишний вес. Сожалею, мадам, но если вы хотите забрать с собой все эти чемоданы, то вам придется заплатить». Роберт подошел поближе к женщине, и в этот момент по радио прозвучал голос диктора. «Командор Роберт Беллами, подойдите, пожалуйста, к телефону-автомату. Командор Роберт Беллами, подойдите, пожалуйста, к телефону-автомату». Объявление эхом разнеслось по всему залу. Мимо Роберта проходил мужчина с сумкой. «Простите, пожалуйста», — обратился к нему Роберт. Мужчина обернулся к нему. «Да?» «Я слышал, что жена вызывает меня по радио, но...» Роберт показал настоящие рядом чемоданы женщины. «Я не могу оставить багаж». Он достал 10-долларовую банкноту и протянул мужчине. «Будьте добры, подойдите к телефону-автомату и скажите ей, что через час я заеду за ней в отель. Буду вам очень признателен». Мужчина посмотрел на 10-долларовую купюру. «Да, конечно». Роберт наблюдал, как он подошел к телефону-автомату, снял трубку и приложил ее к уху. «Алло! Алло!» В следующую минуту рядом с ним словно из-под земли выросли 4 здоровых мужчин в черном и прижали беднягу к стене. «Эй! В чем дело?» — крикнул он. «Спокойно», — ответил один из мужчин. «Что вы делаете? Уберите от меня свои руки!» «Не шутите, командор. Это не поможет». «Командор? Да вы ошиблись. Меня зовут Мелвин Дэвис. Я из Омахи». «Прекратите валять дурака!» «Минутку! Меня послали сюда! Вон тот мужчина, который вам нужен!» Он показал туда, где стоял Роберт. Но там уже никого не было. Возле здания аэровокзала находился готовый к отправке автобус. Смешавшись с пассажирами, Роберт сел в него, устроился на заднем сидении и погрузился в размышления, обдумывая дальнейшие действия. Ему надо было поговорить с адмиралом Уитакером и попытаться выяснить, что происходит. Кто несет ответственность за убийство невинных людей только потому, что они увидели то, что им не полагалось видеть? Может быть, это генерал Хиллиард, Дастин Торнтон или загадочный тесть Торнтона Уиллард Стоун? Может быть, он каким-то образом замешан в этом деле? А Эдвард Сандерсон, директор АНБ... Могут ли они действовать вместе? А не идет ли это от президента? Роберту требовались ответы на эти вопросы. Поездка на автобусе заняла час. Когда автобус остановился перед отелем «Идеи», Роберт вышел. «Мне надо выбраться из этой страны», — подумал он. В Риме был всего один человек, которому Роберт мог довериться. Полковник Франческо Сезар, глава итальянской службы безопасности. С его помощью он и покинет Италию. Полковник Сезар задержался на работе. Постоянно шел обмен срочными телеграммами между службами безопасности различных стран. И все эти телеграммы касались Роберта Беллами. В прошлом полковник Сезар работал с командором Беллами и очень любил Роберта. Сезар вздохнул и посмотрел на последнюю телеграмму, лежащую на столе перед ним. «Уничтожить». В этот момент в кабинет зашла секретарша. «Вам звонит командор Беллами». Сезар удивленно посмотрел на нее. «Беллами? Собственной персоной?» Подождав, пока секретарша выйдет из кабинета, он снял трубку телефона. «Роберт?» «Чао, Франческо! Черт побери, что происходит?» «И ты еще спрашиваешь, дружище?» «У меня по поводу тебя куча срочных сообщений. Что ты натворил?» «А это длинная история», — сказал Роберт. «А у меня мало времени. Что говорят обо мне?» «Что ты ушел со службы и теперь распускаешь язык о секретных делах». «Что?» «Говорят, что заключил какую-то сделку с китайцами и...» «Боже мой, ну это же смешно!» «Почему?» «Им явно будет мало моей информации». «Ради бога, Роберт, тут нет ничего смешного!» «Понимаешь, Франческо, я только что отправил на смерть 10 ни в чем не повинных людей, а теперь я должен стать 11-м». «Где ты?» «В Риме! Я не могу выбраться из вашего чертового города!» Сезар помолчал некоторое время. «Чем я могу помочь?» «Мне нужно какое-нибудь безопасное место, где мы могли бы поговорить и решить, каким образом мне выбраться из страны. Ты можешь это организовать?» «Да, но ты должен быть осторожен. Очень осторожен. Я сам заеду за тобой». Роберт облегченно вздохнул. «Спасибо, Франческо. Я этого не забуду». «Как говорят у вас в Америке, за тобой должок. Ты где?» «Бар Лидо, в Трастевере. Жди там, буду ровно через час». «Спасибо, дружище». Роберт повесил трубку. Впереди у него был длинный час. Спустя полчаса два неприметных автомобиля остановились в 10 ярдах от бара Лидо. В каждой машине сидело по 4 человека, вооруженных автоматами. Из первой машины вылез полковник Сезар. «Действовать быстро. Желательно, чтобы больше никто не пострадал». 4 человека молча завернули за угол, перекрывая задний выход из бара. Роберт Беллами наблюдал за этой картиной с крыши здания, расположенного на другой стороне улицы. Он увидел, как Сезар и его люди взяли оружие на изготовку и ворвались в бар. «Ладно, ублюдки, — подумал Роберт, — будем играть по вашим правилам».